Глава 11. После приема у наместника Саргон продолжал жить в Бубасте, ожидая письма фараона из Мемфиса. Тем временем среди офицеров и знати стали снова распространяться странные слухи. Финикии не рассказывали, под большим, конечно, секретом, что жрецы, неизвестно почему, не только простили ассирийцам невыплаченную дань, не только навсегда освободили их от нее, но даже, чтоб облегчить Ассирии войну с северным соседом, заключили на долгие годы мирный договор. «Фараон, — говорили финикийне, — совсем расхворался, узнав об уступках, которые делаются варварам. А царевич Рамсес страшно огорчен, но и тот, и другой вынуждены подчиниться жрецам, так как не уверены в преданности знати и армии». Это больше всего возмущало египетскую аристократию. Как шептались между собой увязшие в долгах знатные египтяне: «Династия нам уже не доверяет. Видно, жрецы решили во что бы то ни стало довести Египет до позора и разорения. Ведь если Ассирия ведет войну где-то на далеком севере, то как раз теперь и надо на нее напасть и с помощью завоеванной добычи пополнить обнищавшую царскую казну и поднять благосостояние аристократии». Кое-кто из молодых людей осмеливался обратиться к наследнику с вопросом, что он думает об ассирийских варварах. Наследник молчал, но огонь в его глазах и стиснутые губы достаточно выражали его чувства. «Ясно», — продолжали шептаться знатные господа, «что династия опутана жрецами, она не доверяет знати, и Египту угрожают великие бедствия». Это глухое возмущение вскоре вылилось в тайные совещания, чуть ли не заговоры, и хотя в них принимало участие большое количество людей, самоуверенные или ослепленные жрецы не прислушивались к мнению придворных, а Саргон, замечавший эту ненависть, не придавал ей значения. Он понимал, что Рамсес не любит его, но приписывал это случаю в цирке и особенно ревности. Уверенный в своей неприкосновенности в качестве посла, Саргон много пил, проводил время в пирушках и почти каждый вечер уходил к финикийской жрице, которая все милостивее принимала его ухаживания и подарки.